Глава сороковая. Элла. Время в больнице тянется точно резина. Кажется, каждая секунда длится вечность. Мы с ребятами сидим на жестких пластиковых стульях в коридоре отделения. Карась, Мия, Удав. Все молчат. Даже Мия, которая обычно несет любую чушь, лишь бы не затыкаться. Слишком тихо. Слишком тревожно. И тут в коридор буквально врывается Илона Борисовна. Волосы взлохмачены, лицо бледное. Ни капли макияжа, только настоящая тревога. Увидев меня, она сразу бросается вперед. «Элла!» — выпаливает, почти срываясь. «Что случилось? Как Макс?» Я всхлипываю. Горло сдавлено, а язык словно прирос к небу. Я не знаю. Нам ничего не говорят. Он...» Голос дрожит, и я замолкаю. Скрывать правду? Есть ли смысл? Знает ли мама Чернова, чем он занимается? Но Илоне Борисовне и не нужно объяснение. Она уже все поняла. Смотрит сквозь меня и тихо, почти себе под нос, говорит. «Ясно. Доигрался все-таки. Сколько раз я говорила? Сколько уже машин разбил? Говорила, что до добра не доведет. Так он что, слушал?» Тяжело вздыхает, а потом чуть мягче добавляет. «Ох, Элла, я думала, что хоть ты, хоть с тобой он станет спокойнее». Я отвожу взгляд. Станет ли он когда-нибудь спокойным, не знаю. Но знаю точно, что если он не проснется, я не смогу просто продолжать жить, как раньше. Не после того, как почувствовала, как это, бояться за него так, что сжимаются легкие. Что-то изменилось. Само по себе, словно таковы обстоятельства. Я изменилась. Стала словно старше, больше узнала про людей, о честности, о дружбе. О чувствах. Он мой первый опыт во многом, и я уже не считаю, что он в моей жизни просто прохожий. Нет, Макс Чернов засел под кожей занозой. «Пойду, найду врача», — со вздохом произносит Илона Борисовна. «Элла, если ты хочешь, можешь ехать домой. Все равно ждать неизвестно сколько». «Нет», — отрезаю резко. Губы дрожат, но голос твердый. «Я подожду». Она на секунду смотрит на меня, а потом вдруг слабо улыбается и кивает. «Хорошо». После чего исчезает в коридоре. Мы сидим почти не дыша. Я уже пересчитала каждую трещинку на полу. Пальцы все еще дрожат. Проходит, наверное, больше часа, прежде чем Илона Борисовна возвращается. Она удивительно собранная, не сжимает кулаки, не срывается, не суетится, только стоит, точно вылепленная из камня. Женщина, которая знает, как плакать, только наедине с собой. Жена кандидата в мэры не может позволить себе расклеиться на глазах у людей. «Угрозы для жизни нет», — сообщает сдержанно, но голос предательски дрожит. Отделался ушибами и сотрясением. Потерял сознание из-за удара, сейчас под капельницей, но в сознание пока не пришел. Я чувствую, как буквально оседаю на стуле. Закрываю лицо руками и выдыхаю так, как будто держала воздух в легких с самого столкновения машины с теми чертовыми бочками. «Слава Богу!» — слабо выдавливаю. Рядом карась хлопает меня по плечу со словами. «Я ж говорил, этот таракан живучий!» Ребята за моей спиной шумно выдыхают, расслабляются, улыбаются. Однако дальше нас просят покинуть больницу. Посещение ограничено. Больница — это не проходной двор. Ребята подкидывают меня до дома. Всю дорогу мы молчим. Каждый витает в своих мыслях. Быстро попрощавшись, я поднимаюсь в квартиру, и буквально с порога начинается допрос. Опять. «Элла, кто тебя опять подвез?» Удивительно, как она каждый раз все замечает. Ее бдительность хуже камеры наблюдения. «Мам, это друзья», — отвечаю вяло. «Друзья?» Бровь у нее недоверчиво взлетает. «Ты мне не рассказывала». «Это из студсовета. Вру, без зазрения совести». «Я рассказывала, мам». «Да-да, помню», — бурчит она. «Ну и хорошо. Там наверняка ребята хорошие». Я сбрасываю обувь, куртку и уже почти прошмыгнула в свою комнату, как вдруг мама снова подает голос. «Слышала, что сегодня стряслось? Весь город на ушах стоит. Сынок кандидата в мэры чуть на гонках не разбился. Гоняют, как чокнутые. А потом в аварии попадают. Ну, сами виноваты». Злость обжигает внутренности. «Черт побери, что она несет?» «Мам!» Напряженно шикаю. «Ну что ты такое говоришь?» «А что?» Фыркает. «Я правду. Сам виноват». «Нет, он не виноват. Его подрезали. Я видела. Этот ублюдок Дима все сделал специально». Но я молчу. Мама все равно не поймет. Для нее все, кто водит быстро, сумасшедшие и безмозглые. И вдруг она подходит ближе, протягивает руку, нежно гладя меня по голове. «Ох, Эля, хорошо, что ты у меня такая домашняя. А как там Егорушка?» «О, Господь всемилостивый! Опять этот Егорушка!» «В порядке», — отрезаю. «Мам, я устала. Мне еще заниматься надо. Я пойду». «Конечно, дорогая, иди. Люблю тебя. И я тебя». Я скрываюсь в комнате, прикрываю дверь и, наконец, позволяю себе просто рухнуть на кровать. Сквозь закрытое окно слышен гул машин, редкие голоса, лай собаки где-то внизу, обычный вечер в городе. Только для меня он теперь другой. Я лежу и чувствую, как в меня медленно просачивается тишина, пустота, холод от осознания того, что я едва не потеряла его. «Макс, чертов Чернов! Ты врываешься, как буря, ломаешь, злишься, раздражаешь. Но без тебя как будто тишина слишком громкая, как будто дышать нечем. Кто бы мог подумать, что я так сильно буду переживать за Чернова? В моменте было ощущение, словно сердце оборвалось, душу вынули. Такой страх. Нет уж, Чернов, лучше живи, потому что без тебя, даже без твоих вечерних СМС, как-то пусто. Словно все потеряло смысл.